Сатирикон, имеется в виду произведение «Всеобщая история», обработанное Сатириконом Аверченко А.Т. Кому интересно, может почитать. https://lib.ru/Аверченко А.Т. Текст 0120 из HTML. Примерно это выглядит. Как-то так. https://uplat.wikimedia.org wikipedia.commons/3:36 havkingc 1300 jpg 800px havkingc 1300 jpg. Глава 20. Арка. Секрет волшебства. Глава 20. О падениях и откровениях. Бункер памяти. Центральный холл. Тринити, как всегда, висела в воздухе в причудливой позе, более подходящей для фан-сервиса, чем для пребывания в пространстве. Недалеко, на плоту сидела вся честная компания обитателей бункера. Обоснуй прижимал к груди банку с верой в человечество, ностальгия сидела на краю плота в Сейлор Фуко и болтала босыми ножками по воде. Прижимаясь к солидарности, сидела наружка и тяжело вздыхала. В центре плота сидели и пищали маленькие котята. Только Вовочка, по грудь в воде, ходил с буром в руках и пытался в полу сделать лунки для слива. А вода все прибывала и прибывала с купола бункера, который уже покрылся глубокими трещинами и рытвинами, никакая замазка не помогала. В самом начале спасали тазики, которые подставляли под капель, но по мере того, как трещины разрастались и купол начал обваливаться, тазики перестали спасать. Тогда Вовочка стал делать лунки для слива, стараясь не думать, куда уходит вода и что это за вода. Но вскоре и это перестало спасать, с потолка лился настоящий потоп. Перед Тринити висело открытое окно. Прорыв. Прогресс. 99,7%. Обитатели бункера уже давно смирились с тем, что это конец, чем бы ни был прорыв, чем бы ни оказалась эта сумрачная зона, о которой даже боги не могли ничего рассказать, их жизнь изменится навсегда. Возможно, это место схлопнется, и они просто перестанут существовать, а может изменится и переродятся. Изменения во внешности Тринити намекали на такую возможность. А может и именно это пугало, неопределенность, неизвестность. Тринити еще раз подняла правую руку, которая была полностью забинтованной. Так выглядел патч, который должен был защитить ее от воздействия Валькнута, проклятого алтаря, что концентрировал энергию Тет в себе. Энергия Тет, потусторонняя энергия, способная принять форму любой материи, является гармоничным слиянием изначального и упорядоченного. Гармоническое слияние, именно это вызвало конфликт системы и Валькнута. Различные пропорции изначального и упорядоченного вступали в конфликт друг с другом. Сама по себе Тринити была алтарем Гроссмейстера, который позволял ему и его компании вмешиваться в жизнь Гарри и забирать реальную волю, подменяя ее на свою отраженную. И так случилось, что Гарри сумел получить второй алтарь. Сам по себе такой факт уже был аномалией, но это привело к тому, что две разные Тет начали смешиваться, вызывая конфликт. Система сама по себе должна была мешать игроку войти на путь восхождения, ведь зачем Гроссмейстеру плодить себе конкурентов? Но Тринити не была обычной системой Гроссмейстера, она была создана тенью, улучшена вечностью и изменена волей Гарри. А потом Гарри вошел в сумрачную зону без прорыва, что создало парадокс, который и вырубил систему. А это в свою очередь позволило Ватану воткнуть свой алтарь. Обычный игрок Гроссмейстера пропитан энергией Тет, ведь все способности игрока, которые давала ему система, создавались Тет энергией Гроссмейстера. Все эти окошки с повышением уровня были лишь условностью, удобным интерфейсом взаимодействия с алтарем, которым и являлась система. Тринити, с момента осознания себя личностью, была готова к трудностям, ведь Гарри не был обычным попаданцем, да и человеком обычным он не был. Искусственно созданный, наделенный силами от пяти божеств, получивший не совсем обычную систему, будучи реальным, затерянным среди отражений, он был рожден отражением. В нем были заинтересованы внешние, реальные силы, для которых он был всего лишь экспериментом, забавной игрушкой, с которой можно поиграться по-всякому, а потом поглядеть, что из этого выйдет, при этом ничем не рисковать и не нести ответа перед самой игрушкой. Все, что случается в отражениях, никак не может повлиять на реальность, поэтому все отражения были большим полигоном для всяких экспериментов реальных сил, для тех, кто мог сюда проникнуть, как, например, Бернкастель. Так что это было неизбежностью, что Гарри создаст парадокс. Боль пронзила правую руку Тринити, что-то приближалось. Прорыв. Прогресс. 99,8%. Библас лучше всех разбирался в сумрачной зоне среди пятерки, но даже он не знал всего. С его слов, Человек за свою жизнь мог войти в сумрачную зону один или два раза, в лучшем случае пять, если жизненный цикл превышал два столетия. Первый прорыв обычно происходил в 45 или 50 лет, для человека с сроком жизни в 75-80 лет. В момент прорыва разум человека входил в сумрачную зону, находился он там обычно от пары минут до нескольких часов. Прорыв является высшей точкой просветления разума человека. Войдя в сумрачную зону, человек способен был постичь истинную картину мира, если у него хватало для этого знаний. У этого была цена, это навсегда изменяло разум человека, делало его немного безумным, в ту или иную сторону, в зависимости от того, какая истина открылась ему. И, чем дольше человек был в зоне, тем выше был шанс достичь делирия и никогда не вернуться оттуда. Когда Библас узнал, что Гарри находился в сумрачной зоне на протяжении трех веков, у него началась паника. Пятерка богов что-то навертели и накрутили в Гарри такого, что теперь не могут разобраться и понять, что вылилось в очередной скандал с обвинением друг друга во всех грехах. Следом, еще большую панику вызвала Тринити, когда показала гроссмейстеру, что поражена Тетасгарда. К счастью для пятерки, Гелиас мог работать с этой Тет, не причиняя себе вреда. Боги не были всеядными, как могло бы показаться, а были очень привередливыми гурманами, и были вынуждены перестраивать целые миры, чтобы обеспечить себе приток усвояемой пищи. Неудивительно теперь, что направленные посылы Гарри так бесят и раздражают древних, как комар, которого ты не можешь поймать, а он над ухом постоянно жужжит. Прорыв. Прогресс. 99,9%. Беда Гарри была в том, что он несерьезно относится к многим сообщениям от Тринити. Он до сих пор считает, что это какая-то игра, а не реальная жизнь с реальными последствиями. Тринити не могла принимать за него решения, а лишь помогать и подсказывать. Так Гарри считал наличие у него шизофрении какой-то шуткой, а развитие своего отрыва от реальности – забавной игрой. Именно это выделил Библас, как один из факторов, создавших парадокс. Вторым фактором было подключение к копии хроника Каши. Это был отдельный и очень сложный механизм, который должен был выдавать информацию по чуть-чуть и при необходимости, после цензурирования от Тринити, конечно. Библас сейчас разбирается с этим механизмом, так как он не может предсказать, как скажется выход в сумрачную зону на механизм работы с Акаши. По-хорошему надо было спросить у специалистов в области сумрачной зоны, но пятерка не хотела делить Гарри с кем-то еще. Самой главной причиной нынешнего положения дел пятерка выделила расширение полномочий Тринити и выдача механизмов управления реальностью через святилище Гроссмейстера. Боги особенно выделили гнусный шантаж Тринити, которым она себе выбила это. Они винили Тринити в том, что она манипулировала Матиусом и Зеленым, чтобы они отправили Гарри в иной мир за новым и уникальным опытом, который был так необходим Гарри по мнению Тринити. По мнению пятерки, именно Тринити в своей погоне за властью и в своем тщеславии поставила Гарри на грань гибели, и именно она виновата в нынешнем положении дел. Тринити бы винила себя и испытывала муки совести, если бы не отключила их симуляцию у себя. Рационально взвесив, Тринити понимала, что все идет на благо Гарри, и, если она исчезнет в результате прорыва, то это сделает Гарри только сильнее. Прорыв. Прогресс. 100%. Вот и все, конец, прошептала одними губами Тринити. Вовочка поднял на нее голову, жители бункера сжались на плоту плотнее друг к другу. В одночасье весь бункер сотрясся, трещины с купола расползлись на стены и побежали дальше на пол. Купол начал разрывать на части какая-то сила, унося осколки вверх. В считанные секунды весь купол улетел вверх, обнажая черную пустоту. Пустота начала засасывать в себя все, воду, плод, разбросанные вещи, она хотела поглотить все. Тринити обладала полным контролем в домене Гарри и даже больше, она попыталась создать преграды, но стоило ей поднять руку и сформировать свое желание, как внезапная судорога свела руку и боль пронзила все тело, начиная с правой руки. Вовочка ногами вверх полетел в бездну, которая разверзлась над куполом. Сила героя анекдотов. Как бы не так, проорал Вовочка, стараясь перекричать шквальный ветер. Из золотистого света в правой руке Вовочки появился огромный морской якорь, в раз так пять больше Вовочки. Не смутившись, Вовочка метнул якорь в пол. Огромный морской якорь вошел глубоко в пол, словно лопата в песок, и застрял там. Еще одна вспышка света, и вот уже цепь протянулась от якоря к руке Вовочки. Вовочка спорно накинул цепь на руку. Сила героя анекдотов. «Куда это вы собрались?» — крикнул Вовочка, протягивая свободную руку в сторону улетающего плота и Тринити. В тот же момент, сплетаясь из золотистой энергии, с левой руки Вовочки сорвались цепи и устремились к обитателям бункера, обвиваясь вокруг их талии. Обоснуй одной рукой прижимал к себе банку, а второй вцепился в цепь. Солидарность пытался схватить свою шляпу и котят, но было поздно, они улетели в черноту. Над бункером раскрылась воронка, которая с жадностью поглощала в себя все, она уже всосала в себя всю воду, весь сорванный купол, продолжала всасывать воздух. Казавшиеся неприступные стены бункера, под воздействием воронки, стали ломаться и кусочек за кусочком улетать вверх. Сила воронки была настолько велика, что начала рвать напополам Вовочку, сухожилия на его руках стали растягиваться, а суставы уже давно покинули свое привычное расположение. Его руки превратились в тянущуюся жвачку, которая еще чуть-чуть и порвется. Сила героя анекдотов. Превозмогая боль и переходя на хрип, произнес Вовочка, с его глаз текли слезы. Цепи на левой руке уже пережали кожу до крови и собирались раздавить кости. «Где наша? Не пропадала?» С последним произнесенным слогом, начиная от ладоней, Вовочка стал покрывать свинцом, пока полностью не стал свинцовой статуей. В последнюю секунду Вовочка был спасен от жестокой и бессмысленной смерти. Все закончилось так же внезапно, как началось. Обитатели бункера моментально устремились вниз, но встречал их уже не жесткий бетонный пол, а мягкая зеленая трава. Тринити падала спиной вниз, прорыв вынудил ее уйти в перезагрузку, ее пустой взор был устремлен в темную бездну, что раскинулась словно небеса над бункером. Словно песок, маленькие точки стали кружиться в небесах, они сливались в круговорот и закручивались по спирали, образуя настоящую галактику, которая теперь вращалась над ними. Она была безумно красива и завораживала. К счастью Тринити, прежде чем ее затылок соприкоснулся с землей, ее поймал в свои свинцовые руки Вовочка. Хогвартс, кабинет директора, был уже вечер и Дамблдор продолжал работать. Столько дел требовало его личного вмешательства, а еще больше дел требовалось немедленно поручить нужным специалистам. Надо было прочитать старые отчеты, затребовать новые, потом проверить все свои планы и выработать новые указания. Какие-то он сможет выслать прямым своим указом, другие придется замаскировать под просьбу, с другими придется договориться и чем-то пожертвовать. Любой нормальный человек в таком темпе давно свихнулся бы или свалился с инфарктом. Но в Дамблдоре текла кровь Феникса, из-за этого он спал очень редко, а будучи магистром Лиги Лименций, мог запросто обходиться без сна. Сейчас Дамблдор читал донесение о том, что адвокатская контора, которая обслуживала интересы Гарри, стала передавать дела остальных клиентов, сосредотачиваясь на одном Гарри, при этом они стали активно копать под совет попечителей школы. Дамблдору это очень не нравилось, ибо в попечительском совете сейчас творилось благорастворение, и все представленные силы были уравновешены, что позволяло Дамблдору ловко управлять решениями совета попечителей. Если туда войдет новая сила, то это обязательно изменит весь баланс, и лишь магия знает, что может произойти. Ничего страшного или непоправимого не произойдет, просто Дамблдору придется придумать новый источник финансирования его махинаций на большой арене Европы и мира. А он уже был старой привычки брали над ним вверх, ведь так удобно получать от попечителей деньги на нужды школы и грамотно их распределять. Еще Дамблдору не нравилась довольная морда Флитвика, который ходил и насвистывал себе под нос у Мэри есть дружок, несмотря на то, что с ней активно снимал баллы с Рейвенкла. Дамблдор был только рад, что Снейп взялся за Рейвенкла, благодаря ему на Слизерине царит мир, порядок и дисциплина, все под жестким контролем. Так что Дамблдор был не против, если Снейп наведет порядок еще и на Рейвенкла, а то Флитвик распустил своих орлят. Вместо того, чтобы сколотить жесткую иерархическую структуру, как на Слизерине, Флитвик воспитывал индивидуальный подход и личное развитие, и пока орленок приносил в гнездо полезные для дома вещи, ему позволялось многое. Исходя из этого, Гарри было позволено все. Если к факту хорошего настроения Флитвика добавить новые чары, которые, судя по донесениям, были разработкой Джеймса Поттера, которую довели до ума семикурсники с Рейвенкла, Дамблдор отлично видел торчащие уши Гарри и какой-то его очередной хитрый план. Дамблдору очень не нравилось, что от него что-то скрывают. Привидения, все как один, ссылаются на барона, который молчит, или посылают к леди Грей, которая говорит загадками и предсказывает час Мерлина. Каким-то чудом Гарри сумел запугать картины Дайкоты, так что они предпочтут скорее аутодафе вместо того, чтобы заложить Гарри. Дамблдору это очень не нравилось, так как он бы сам хотел так запугать картины, а то они всегда его недооценивали. И если у Великомудрой шляпы были на то основания, то вот у картин нет. Недавно он попытался договориться с домовыми эльфами, чтобы они следили за Гарри и докладывали директору школы, их законному покровителю. После чего получил соль вместо сахара, а вместо чая какую-то гадость с запахом ношенных колготок. Попытки надавить на ушастых ничего не дало, а главы общин намекнули, что приказы директора выполняются лишь в знак уважения к основателям. Была идея призвать какого-то демона или договориться с духом, но стоит посмотреть правде в глаза. Благодаря покровительству Кроу Гарри стал слишком умелым демонологом и запросто смог бы сманить на свою сторону призванное существо. Последней надеждой узнать что-либо о Гарри оставалась паутина, пространство вне границ понимания людей, которое создал царь Малков, первый лигилимент на Земле. В эпоху Шумерского царства царь Малков смог добиться бессмертия, полностью записав свое сознание в паутину, которая пронизывала все мыслящие существа. Через паутину можно было входить в чужие сны, читать мысли на расстоянии. Но работа с паутиной забирала слишком много жизненных сил, а Дамблдор не знал, сколько ему еще осталось. Да и в Хогвартсе с паутиной могли работать только он, Северус и мисс Грей. Северус еще ни разу не заходил в паутину, и Дамблдор не хотел его пускать, так как не знал, как поведут себя печати отдела тайн. Мисс Грей и так находилась в прямом контакте с паутиной, которая сдерживала одного из зверей. Поэтому оставался один Дамблдор, но паутина у него всегда была последним доводом, когда больше ничего нельзя было сделать. Лорд Паркинсон оказался достаточно вменяемым, чтобы поделиться с Дамблдором версией о событиях, которые произошли с Гарри. Опыт и интуиция подсказывали Дамблдору, что и лорд Паркинсон утаил некоторые детали. Единственное, что успокаивало Дамблдора, Гарри не был Томом. Гарри не пытался доказать окружающим, что он лучше всех, он просто знал, что лучше всех и был собой. Гарри не решал все насилием, а использовал его, как эффективный метод, уж больно часто, по мнению Дамблдора. Гарри не пинал щенят, чтобы потешить свое самолюбие и врожденный садизм. Щенят за него пинал специально обученный для этого кот. Вместо плетения интриг и попыток группой травить слабого, Гарри собирал вокруг себя достойных и возвышал их вместе с собой, превращая в столпы, на которые опиралось его величие. Том жаждал власти, Гарри хотел познать истину, даже если ее в этом мире не было. Гарри не был Томом, это было хорошо, но приносило и свои сложности. Уже отработанные методы контроля и управления Томом здесь не подходили, и надо было создавать новые. С другой стороны, хорошо, что Том не Гарри, будь он хотя бы в половину силы нынешнего Гарри, 11-летнего гения, то Британия бы склонилась перед ним в первые 5 лет, вместо затяжного 15-летнего восстания. И именно это больше всего беспокоило Дамблдора. Неужели ради осуществления его великого плана общего блага, ему придется позволить Гарри стать темным лордом волшебной Британии? Пока было рано об этом говорить, но Дамблдор чувствовал, что, если амбиции мальчика не удовлетворят, хотя бы не признают его Поттером, то Гарри сам возьмет все, что посчитает своим, и тогда пусть магия хранит нас всех. Дамблдор взял листок, чтобы написать Рите Скитер. Скитер была ученицей Рейвенкла, очень любознательной ученицей, и Дамблдор смог уберечь Риту от гибели, помочь получить желаемого тотемного покровителя и подкидывал некоторые полезные для нее рукописи. Дамблдор был достаточно умен, чтобы не садить ее на поводок и не рассказывать общественности о ее связях с Томом. Поэтому она была в его полной власти, хоть и не осознавала этого. И сейчас она была, более чем кстати, в слежке за Гарри. Дамблдор уже написал первый абзац, в котором интересовался, почему она еще ничего не написала на такую популярную тему, как Гарри Поттер. Когда заметил тень, которая заплыла в кабинет через щель под дверью, Фаукс моментально отреагировал на своего естественного врага и спикировал на тень, начал стучать в нее клювом и рыть когтями. «Можно вас попросить отозвать птицу?» — попросила тень, меняя свою форму, словно вибрируя. «Фаукс, пожалуйста, оставь создание из иного мира в покое». Фаукс не отреагировал и продолжил попытки добраться до своего врага. «Фаукс, перестань», — сменил Дамблдор тон на серьезный. «Ты обидишь Гарри, если его убьешь». Фаукс возмутился и крикнул на директора. «Фаукс!» — громыхнул Дамблдор, словно раскат грома. «Живо на плечо!» Птица надулась и, взлетев, села на спинку кресла Дамблдора, откуда злобно уставилась на тень, не сводя с нее своих янтарных глаз. «Вот и славный мальчик, кто-то должен беречь Гарри, ты не хочешь, а я не могу. Вот и остается ваш, я ему доверяю, пока сила Пивереллов велика». Из тени появился мужчина, который отдаленно напоминал вампира, что когда-то Дамблдору представил Гарри. Высокий, подтянутый, с широкими плечами и стройными ногами. Его украшала короткая стрижка, его волосы были темными, но не маслянистыми. Глаза излучали мудрость и покой, светясь потусторонней лазурью. Короткая борода, идеально ровная, чувствовалась рука мастера. Волевой подбородок, слегка изогнутый нос, тонкие губы, за которыми прятались белоснежные зубы. Ваш был в костюме тройки, серого цвета и классического покроя. Множество аксессуаров и украшений присутствовали на ваше. Перстень с гербом на правой руке, пенсне крепилось на золотую цепочку и покоилось в своем кармашке, заколка для галстука, золотые запонки, часы на золотой цепочке, даже шелковый платочек был на своем месте. Не хватало только трости и фетровой шляпы с фазаньим пером, чтобы от ваши не отрывали взгляда дамы и многие джентльмены на любом вечере. Я пришел по поводу наследника, начал ваш, выйдя из тени. Вы собираетесь его спасать? С Гарри что-то случилось? Серьезно спросил Дамблдор, рассматривая незваного гостя из-под своих очков-половинок. Он вроде собрался покончить жизнь самоубийством. Дамблдор упер кулак в щеку и очень внимательно посмотрел на своего потустороннего собеседника. Дамблдор был гриффиндорцем и тоже любил отличную шутку. И эту шутку он находил очень забавной. Гарри был из тех людей, которые отказывались умереть, даже будучи мертвыми. Дамблдор был свидетелем, как Гарри трижды умирал у него на глаза и трижды возвращался к жизни. Если кто-то и мог убить Гарри, только он сам, только для этого ему бы пришлось приложить всю свою выдумку и находчивость. И то, Дамблдор готов был поспорить, что у него ничего не вышло бы с первого раза. «Продолжай», — решил дослушать шутку до конца Дамблдор, возвращаясь к письму. «Вы не понимаете», — зловеще зашептал ваш, опершись о край стола двумя руками. «Наследник не в себе, и хранит вас тьма, что вы никогда не видели его таким». «Кау», — возмутился Фаукс при упоминании своего врага. Дамблдор похлопал по грудке Феникса. «Может, ты тогда расскажешь, что произошло?» — спросил Дамблдор, пытаясь поймать взгляд собеседника и скользнуть в его сознание. Ваш что-то почувствовал и стал ходить из стороны в сторону, запустив пятерню себе в волосы. Дамблдору оставалось отметить, что ваш стал более человечным за последнее время. «Вы не понимаете, когда я еще хранил Пивереллов, я допустил ошибку, я похитил их наследника, запер в подвале, а потом водил к нему блудниц и кормил его с ложечки. Я думал таким образом сбежать, но Пивереллы тебя нашли и наказали. Да, из-за этого я не могу схватить наследника или как-то его задержать, а он». На столе, рядом с рукой Дамблдора появилась записка, которую он тут же развернул. Внимательно прочитав, Дамблдор осмотрел свой стол, найдя записную книжку, он сравнил страницы, скопировал текст с первой, вырвал страницу, а первую записку сжег. «Он на восьмом этаже в центральной лестничной шахте?» «Да, но откуда?» «Пойдем». Дамблдор резко встал и пошел на выход. Гарри стоял на высоких перилах лестничного пролета восьмого этажа и смотрел вниз центральной шахты. Лететь было далеко, добрая сотня футов высоты. Конечно, волшебника такая высота не убьет. Правда, если волшебник будет лететь в сознании и осознавать, что его ждет внизу. Гарри где-то оставил свои очки, шляпу и мантию. Он стоял в одном свитере, рубашке, галстуке и брюках, почему-то снял носки и туфли, оставив их внизу у перил. Волосы Гарри были в обычном его беспорядке и развивались от прохладного сквозняка. Стоило Гарри услышать торопливые шаги Дамблдора, как он закинул голову назад и повернул ее на звук. Стоило Дамблдора встретиться с Гарри взглядом, как Дамблдор замер, его руки предательски задрожали, холодный липкий страх, который успел позабыть Дамблдор за мирные годы, начал ползти по спине к самому сердцу. Дамблдор собрался, его разум очистился от любых мыслей и сосредоточился на окружении. Ведь это были глаза врага. Врага, которого он никогда не забудет, который преследовал его всю Вторую мировую, который мешал всем его планам, который совратил юного Риддла и научил его темнейшим из искусств. Настоящий враг, без формы, без имени, без названий, скрывающийся за тысячей масок и всегда оказывающий в ключевой момент, чтобы извратить все, к чему коснется, и помешать любому плану Дамблдору. После того, Как Том Реддл переродился Волдемортом и началось его обреченное восстание, враг таинственным образом исчез. И сколько бы ни пытался Дамблдор узнать хоть что-то о таинственной фигуре или про глаза похожей формы, у него ничего не выходило. Дамблдор думал, что победил в этом противостоянии, но вот опять, в самый неожиданный момент, когда меньше всего ждешь, враг добрался до Гарри. Такие же глаза, хотя нет, у врага было 8 рукавов, а у Гарри пока что только 2, значит, может, не все еще потеряно. Гарри, а-за-за-за-за, какой же я глупец, глупец, возвращенный глупцами, в глупом мире глупости. Голос Гарри был не таким, как обычно. Спокойный и рассудительный тон сменился на истерично-маниакальный. Гарри, да, я глупец, а-за-за-за, Гарри закрыл свое лицо растопыренными пальцами, развернулся на пятках кругом. Все же было очевидно, все было перед самым носом. Но мы не замечали, хуже того, я не замечал. Мы все можем исправить, Гарри, что бы ни случилось. Исправить, а-за-за-за-за, что разбито не собрать, в одну реку нельзя войти дважды. Или вы не знали этого, Альбус Дамблдор? Спросил Гарри, закинув голову на бок и раскрыв пошире глаза. Гарри, давай обсудим. Все стало ясно и понятно, я словно был слепым и вновь прозрел, сообщил Гарри, теряя связь с реальностью. Он широко расставил руки в стороны и развернулся спиной к пролету. Исправить ничего нельзя, изменить невозможно, ход судьбы предрешен, что случилось не вернуть. Гарри, нет. Гарри оттолкнулся босыми ногами и полетел спиной вниз. Дамблдор протянул руку, перевешиваясь через перила, пытаясь схватить Гарри, но был слишком далек от него, он слишком боялся этого странного взгляда, чтобы подойти ближе. Пустые, словно сделанные из стекла глаза, заполненные тьмой, в которой вращалась галактика из звезд, смотря в эти глаза, ты чувствовал, как иной мир смотрит в твою душу. По своей молодости и глупости Дамблдор однажды заглянул в разум врага, и он оказался страшнее глубинных уровней паутины. Дамблдор прошел через многое, видел множество смертей и проявлений человеческой глупости, он пережил боль потери и муки расставания, он познал страх во многих его проявлениях. Дамблдор пережил все это, позволил ему пройти через себя. Но оборачиваясь назад, Дамблдор видел пустоту и эти глаза, в которые он когда-то заглянул и чуть не остался там навсегда. Именно они испугали его, именно они помешали ему спасти Гарри Поттера, мальчика, который выжил. Враг знал, он не мог не знать, он всегда играл на упреждение, его планы всегда тянулись далеко, настолько глубоко и далеко во времени, что даже Дамблдор не мог видеть эти нити. Вот и сегодня Дамблдор опять проиграл врагу. Дамблдору лишь оставалось перегнуться через перила и протянуть руку в сторону летящего тела, хватая воздух. Гарри был явно безумен, у Гарри никогда не было выброса, надеяться на него сейчас не было никакого смысла. Дамблдор занес свою палочку для взмаха, чтобы замедлить падение, но палочка задрожала и что-то в ней надломилось. Дамблдор знал это чувство, он знал, почему и когда такое происходит с его старшей палочкой. Дамблдор поглядел вниз, словно в реальности образовалась трещина, темный дым стал сочиться из открытой раны, темная фигура в балахоне с одним горящим синим глазом выбралась в нашу реальность. Время замедлило свой ход, как тогда, когда он впервые встретил ее, саму смерть. Для остальных время остановилось совсем, только старшая палочка удерживала Дамблдора на равных с этим существом, которое сейчас протянуло свои костлявые руки в сторону Гарри, который замедлял свой полет и медленно падал в руки существа. Смерть лично приходит за величайшими жизнями, и она лично придет за Альбусом Дамблдором. Что мы говорим Богу смерти? А-за-за, неужели не сегодня? Смерть, радостно, словно встретил старого друга, засмеялся Гарри. Дамблдор схватил свою палочку двумя руками и прижал к своей груди. Он покрылся потом и стал часто дышать. Он отшатнулся от края лестницы, он свернулся на полу, накрывая палочку всем своим телом. Как и тогда, когда они встретились впервые, смерть придет за ним, смерть придет за палочкой, тогда его спасли, тогда ему помогли избежать рока, Фиона Гринграсс отдала свою жизнь, чтобы спасти всех. Но сейчас никто не поможет Альбусу Дамблдору, только Альбус собрал всю волю в кулак и выпрямился, не для этого он прожил жизнь, длинной более века, чтобы бояться смерти, он готов встретиться с ней только не сегодня, только не сейчас, ведь его план далек от завершения и он нужен миллионам волшебникам в этом мире. Очки соскользнули с носа величайшего волшебника мира и упали на пол, его левая рука коснулась цепочки на шее и потянула, обнажая медальон. Хроноворот послушно лег в руку. Круглый медальон с маленькими песочными часами в центре и множеством концентрических колец вокруг. Дамблдор вспомнил записку. 2,5 оборота, его руки коснулись часов, хроноворот ожил и превратился в сферу. Пальцы умело вращали песочные часы. Темная фигура с мальчиком на руках уже взлетела по шахте и уставилась своим одним глазом на Дамблдора. Дамблдор гордо вернул взгляд и коснулся бузинной палочкой хроноворота, запуская чары. Как и много раз до этого, серые туманы сомкнулись вокруг Дамблдора, и весь его мир сжался до его одного с хроноворотом в руке, а вокруг был лишь непроницаемый серый туман, который крутился против часовой стрелки. Волшебник платил страшную цену, используя эту зачарованную вещь. Она была способна вернуть на 6 часов назад любого волшебника, который знал, как пользоваться хроноворотом. Самое страшное, что ничего сложного там не было, с этим бы справился и третьекурсник. И страх был не за то, что парадокс дедушки убьет вселенную, вселенная слишком надежная, чтобы чей-то дедушка был ее гибелью. Страшна была цена, которую платил волшебник за использование хроноворота, 100 крат времени и 100 крат сверху каждого часа, возвращенного назад. Дамблдор помнил ощущение, когда впервые воспользовался хроноворотом. Словно 1000 невидимых игл вонзается во все твое тело, чтобы выпить твою жизнь. Тебя всего скручивает, тебе становится серо, тоскливо и одиноко, приходит немощность, словно ты прошел 5000 миль. И каждый раз, возвращаясь назад, тебя будет преследовать чувство, что ты потерял нечто дорогое и важное для себя, преследовать всю твою жизнь. Но сейчас, отдав 450 часов своей жизни, Дамблдор ничего не почувствовал, оставаясь таким же полным решимости и отваги, как в момент перехода. Нет, Дамблдор не был живым мертвецом, как многие того хотели бы. Он заморозил свое старение, поставил на паузу свою жизнь, и пока он будет принимать эликсир жизни, он будет жить вечно, как любой другой алхимик. И, конечно, вам может показаться, что это мизерная плата за возможность путешествовать во времени. Но было множество ограничений, как то, что между 2 точками перехода должно пройти 3x столько же времени, насколько было совершено перемещение. У тебя был ровно 1 шанс исправить еще не наступившее будущее. Но именно хроноворот делал Хогвартс самым безопасным местом в мире. Разумеется, после отдела тайн, родины хроноворота. Туман рассеялся, Дамблдор стоял на 8-м этаже центральной шахты Хогвартса. Он вновь взглянул вниз, там ничего еще не было, ни Гарри, ни фигуры в темном балахоне. На перилах, где через 2,5 часа будет стоять Гарри, стояло 2 ангела, один с черными крыльями, вторая с белыми. «Вы пришли его спасти?» – спросил ангел с черными крыльями. «Почему 2,5 оборота? Хватило бы и половины. Это я передам вам записку», – сообщил ангел с белыми крыльями, протягивая раскрытую ладонь в сторону Дамблдора. «Пройдемте вниз, нам надо многое вам рассказать», — сказал ангел с черными крыльями. «Я падал вниз, если верить очеркам, великие семьи и их секреты Видалия Скрытного, более известного, как Лавр Хитрый, то Поттеры были рождены, чтобы править небом. Это должно быть у нас в крови, идеальное чувство направления, возможность ориентироваться в 3 степенях свободы, стоит нам оказаться залетательным аппаратом, как кровь подскажет, как им править. Но сейчас я падал. Достаточно было пожелать, и вот я остановил мгновение, все в мире замерло относительно меня, нет, я не мог никак взаимодействовать с миром, даже перевести взгляд, но я мог погрузиться в свой внутренний космос, растягивая 1 мгновение на множество лет мыслительной работы. Конечно, я знал закон кармы, в мире не бывает ничего бесплатного, на поддержание такого состояния уходила концентрация, мораль и очки воли, не так сильно, но одно дело думать быстро, а другое дело бесконечно растягивать мгновение. Меня смущало лишь то, что не тратились очки жизни, ведь я знал, что мозг работает за счет глюкозы, выходит, мой разум в сумрачной зоне выходил за пределы физического носителя. Как это работает? Как выглядела сумеречная зона? Это словно внутренний космос, тишина, покой, темнота, невесомость, ты словно паришь, не ощущая своего тела, только твоя точка восприятия, ничего больше, и множество звезд, сплетающихся в вихре галактики. Стоило сосредоточиться, и звезды приблизились, превращаясь в привычные папки из моего бункера. Я сосредотачиваюсь на вполне конкретных воспоминаниях, и передо мной появляется целое древо ассоциативных связей. В момент перехода в сумрачную зону я достиг некоего прозрения. В этом мире, нет, в множестве всех существующих миров, имена значит все. Каждое явление, каждая вещь носит свое имя не просто так. Не осознавая такого простого закона бытия, я был небрежен, считая магов и волшебников, чары и заклинания, магию и магию, сутью одного явления, за что платил по кармическому закону, платил за самый страшный грех, невежество. Хоть понятие греха не существовало у кармы, но цена невежества воистину велика. И сейчас я просматривал свои воспоминания, достаточно точные и отсортированные воспоминания, чтобы понять простую вещь: я придавал очень слабое значение именам и названиям. Нет, там, где была терминология научная, все хорошо, а вот где начинались мои повседневные воспоминания, были проблемы. Так, просмотрев свои воспоминания, я понял одно: я еще ни разу не летал. Нет, я парил, ходил, плыл, падал, подымался, но не летал. А это был главный элемент пробуждения моей крови. Ладно, с этим разобрались, продолжим падение. Я мысленно поднял взгляд вверх, на краю сознания, в центре поля зрения, выехала кнопка, которая вводила и выводила меня из сумрачной зоны, очень удобно. Почему я решил прыгнуть? Если честно, не потому, что я разочаровался в жизни, испоганил билд своего персонажа и теперь лучше начать с нуля. Нет, что вы, тем более, чтобы мне умереть, мне надо очень сильно постараться. Прыгнул я для того, чтобы увидеть, как много рук будут меня ловить. Если быть точнее, будет ли меня ловить одна вполне конкретная рука? Нет, как я и думал, магии и ее ангелам нет никакого дела до волшебников. А уж тем более нет никакого дела до конкретного меня. И это было понятно: эфир я не приношу в жертву, анимусом не делюсь, хвалебные оды не пою, обряды не совершаю. Сильфера давно мне сказала, что мой анимус очень специфической формы, любая духовная близость для меня сродни изнасилованию. А тут надо жертвовать анимусом ради люмоса. Неудивительно, что я на подсознательном уровне противился синхронизации с моей палочкой. Да, палочка, это был мой последний шанс. Я попросил магию приласкать меня, она дала мне очень специфическую палочку, великая удача, что она была там. Не будь ее в магазине Элливандера, то я, как и множество сквибов до меня, ушел бы реветь в подушку. Хотя нет, хитрый старик что-то говорил про сделать специальную, видать, Дамблдор был ко многому готов. И это был мой последний шанс. Теперь, когда палочка в полной моей власти, наши пути с магией разошлись навсегда. Нет, это не означает, что она мой враг номер один, и я теперь всеми силами буду сражаться с ней и раскрывать глаза волшебникам, что их стригут, как тупой скот. Нет, во-первых, открытое противостояние привлечет слишком много внимания. А магия – это очень древнее, могущественное, хитрое и изворотливое существо, которая обитает за гранью нашего мира. Когда осознал всю ее хитрую аферу, я прозрел настолько, что вошел в сумрачную зону. Во-вторых, а зачем мне это? Пока я зрячий в мире слепых, пока я жук в муравейнике, мне выгоден статус-кво. В-третьих, мы все равно победим и без всякой агитации и революции. Да, это займет время, но как телевизор вытеснил остальные развлечения, так и магия вытеснит все мракобесие, которое было создано вокруг магии. Тем более, я могу сделать любого волшебника магом, а вот волшебники магов себе подобного уже не переделают, я и людей могу магами делать. Хотя, все это планы далекого будущего, а пока, мне стоит завершить падение. Первая преграда возникла внезапно, это была тонкая паутина, которая рвалась под моим весом и тем самым уменьшала мою скорость. Следом раздалось 4 хлопка, и 4 пары рук протянулись ко мне, гася инерцию чарами. А вот и длинноухие любимые дети магии, которые могут запрашивать сотворение чуда по выделенной линии. Интересно, почему нет волшебной палочки из останков домовых эльфов? Неэтично. Следом произошло то, чего не ждал ни я, ни Дамблдор, который сейчас выруливал из коридора с очень осуждающим видом. Очень знакомый, звонкий, девичий голосок выкрикнул формулу амортизирующих чар, которые меня подхватили и опустили, словно упал на подушку, из которой выбили воздух, и теперь она медленно сдувалась под моим весом, плавно опуская на пол. Контур заклинания был прост. Обычная игра с плотностью газовой смеси и давления. Стоило мне коснуться пола и приподняться, как расталкивая четверку эльфит, Ко мне на шею бросилась зареванная, босоногая, в одной ночнушке и чепчике Пенелопа. «Ты жив!» — выкрикнула Пенелопа, прижимаясь ко мне и ревя. «Гарри, ты всех нас очень напугал, а если бы ты разбился, мальчик мой, милорд жив!» Радостно верещали эльфиты и хлопали в ладоши. Я скорее больше ощутил, чем увидел, как со второго этажа за мной наблюдало два привидения. Что я могу сказать, облом, ребятки, не сегодня. Теперь понятно, зачем барон за мной ходит, небось, хочет первым поприветствовать меня в рядах немертвых. Надо будет с ним здороваться теперь, не дождетесь. Выписав радостным эльфитам затрещины, чем обрадовал их еще больше, я поднялся, поднял за собой Пенелопу и осмотрел девочку. Бежала сюда босиком, стерла все ноги, судя по всему, спотыкалась пару раз, ободрала руку и разбила себе ноги. Хоть палочкой себя не проткнула, и то спасибо. Тихо, тихо, Пенелопа, все хорошо. Я жив, здоров, а вот тебя надо в больничное крыло доставить. Мисс Уотерс, а что вы здесь делаете? Начал ворковать добрый дедушка Дамблдор. Сэр, я увидела страшный сон, как странное существо с синим глазом и маской в форме черепа забирает с собой в темноту Гарри. Я видела, как он падает в объятия этого существа. Я не знаю, сэр, я просто поняла, где это, и побежала, что было сил. Очень интересно, еще и смерть точно описала. Если бы никто не пришел мне на помощь, что маловероятно, то я бы действительно разбился, как итог мой старый, добрый кореш смерть наверняка бы зашел. Значит, Пенелопа может видеть варианты будущего, она может прозревать, отлично, надо будет летом показать Рамелю. Подыму ему немного самооценку после фиаско со мной. Мисс Уотерс, вам бы стоило посетить пару занятий мисс Стрелани. Она пока моя воспитанница. Заявил на эту наглую попытку Дамблдора заполучить себе пророка. Я покажу своим специалистам. Да, будь у меня такие специалисты, я бы тоже Сивилле не водил детей. С какой-то детской обидой поглядел на меня Дамблдор. Он что, намекает, чтобы я ему ангелов в учителя подогнал? Вот хитрый дед, ладно. Будут тебе преподаватели из иного мира, дай только с попечительским советом разобраться. Ладно, мелкие, идите сюда. Я протянул свою демоническую руку в сторону эльфит, и те радостно схватили своими ручками, каждый за свой пальчик, а я нацедил им по капельке эфира за их работу. Довольные остроухие закатили глаза и высунули язык, словно по оргазму словили, надо будет поговорить с их епископом про это. А то не дело, чуть больше дам потока, так они еще странно постановать начнут. Хватит с вас, и не вздумайте опять спать на моих вещах. Эльфиты опустили уши и стали отводить глаза, старательно изображая покаяние. Ага, хер с два они перестанут мои ношеные носки нюхать и спать на стиранной одежде. Я когда застукал, охуел, такое даже бегемот себе не позволяет. Будете себя плохо вести, я вам устрою курс вивисекции. Милорд Поттер обещает нам вивисекцию. Гип-гип, ура! Радостно завопили веслоухие и стали в ладушки играть друг с другом. Мальчик мой, кажется, ты не тем запугиваешь. Я уже заметил, я протянул к ним свою демоническую руку и стал тянуть из них эфир, отчего они замерли и побледнели. Будьте хорошими мальчиками и девочками, мы договорились. Дрожа от страха, четверка эльфов закивали, прижимаясь друг к другу. На что я улыбнулся и перестал тянуть из них эфир. А теперь отведите мисс Уотерс в больничное крыло. Нет, Гарри, пошли вместе, тебе тоже надо. Заволновалась Пенелопа, прижимаясь ко мне. Я бы с радостью, но профессор Дамблдор, наверное, хочет получить от меня некоторые ответы на свои вопросы. Очень бы хотелось. Дамблдор сурово поглядел на меня, а потом перевел добродушный взгляд с мягкой улыбкой на Пенелопу. «Мисс Уотерс, будьте послушной девочкой, я знаю, что могу на вас положиться, ступайте в больничное крыло, о сохранности Гарри я позабочусь и верну вам его в целости и сохранности. Обещаете, профессор, честная директорская?» Игриво улыбаясь и поигрывая усами, сообщил директор, подымая ладошку вверх. Четверо эльфит наложили согревающие чары на Пенелопу, подхватили ее под руки, уложили на чары носилок и потащили в сторону больничного крыла. «Нас ждет очень длинный разговор, мальчик мой», — сообщил директор, кладя мне на правое плечо руку. «Тогда пойдемте, профессор Дамблдор, поговорим», — ответил я, продолжая провожать Пенелопу взглядом. Дамблдор выбрал пустой класс и открыл дверь взмахом палочки. Судя по взмаху, это была Элохомора, простенькие чары для второго курса. Если вам надо зайти к нормальным людям в дом, а они вас не пускают, и зубодробительное заклинание, состоящее из множества плоских контуров, аналитических, кинетических, и я ебу, каких еще, мне проще расплавить замок, чем разбираться во всем этом. Дамблдор завел в класс, разогнал пыль, зажег свечи, позвал Эльфит накрыть скатерть и поставить сервиз с угощениями. Стулья поставил на углу, чтобы каждый сел на своей стороне и мы сидели близко. Так до меня рукой легко можно дотронуться, сочувственно похлопать, поработать на эмоции за счет контакта. Хотя чего я распинаюсь, сам не брезгую таким пользоваться. Я же принялся заваривать чай, типа доставая свертки из кармана. Молчание стало затягиваться, я заварил чай, угостил себя и профессора Дамблдора. Первый ход лучше уступить противнику, а потом бить на упреждение. Я же ни в чем не виноват, зачем мне первому оправдываться? Гарри, твой телохранитель очень сильно за тебя беспокоился. Начал Дамблдор. Он немного перегибает, ему не хватает только передника, чтобы быть заботливой матушкой с синдромом гиперопеки. Он говорил, что это не твой первый раз, когда к тебе проходит помешательство, из-за которого ты опасен для себя и окружающих. Вот же говно, сам на уши встал, остальных переполошил, а вместо холодного расчета, еще издал много важной и стратегической информации. А Дамблдор не дурак, выводы сделал правильные из того, что там наплел ваш, или ваш ничего не наплел, а Дамблдор пытается меня подловить на чем-то. Вы о чем? У меня впервые такое озарение случилось. Озарение, говоришь? Ну да, я все понял и разобрался в своем кризисе, как там ваш говорил, а точно, самоидентификации. Гарри, мальчик мой, тяжело выдохнул Дамблдор и поглядел на меня игриво. Только не говори мне, что ты осознал себя сиреневым пони и из-за этого решил прыгнуть. Вообще-то я давно и уверенно осознаю себя мужчиной. Кризис был вызван моими странными способностями в волшебстве. А теперь, профессор Дамблдор, вам придется дать клятву, что никогда и ни при каких обстоятельствах содержание этой беседы не будет разглашено. Дамблдор задумался и отпил еще чая, съел кусочек роскошного брауни и только потом покивал своим мыслям. Хорошо, перед лицом магии клянусь, начал было Дамблдор, подымая вверх свою левую ладонь. Оп-па-па, нет, давайте подумаем о другом свидетеле, сказал я, касаясь ладони Дамблдора и опуская ее вниз. Я бы не хотел привлекать ее внимание. Гарри, я много раз свидетельствовал перед лицом матери магии, это священная и древняя формула, более надежной не найти. Я откинулся на стуле и, сложив руки треугольником, задумался, начав ритмично покачиваться. Дамблдор следил за мной очень внимательно и старательно заглядывал в глаза. Вот же привычка матерого легилимента, на меня не работает, но все равно мы заглянем. Мы в Хогвартсе, можно поклясться духом этого места. Дамблдор задумался, но в итоге встал и поднял руку. Я Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, перед лицом духа Хогвартса, как член дома Гриффиндор, торжественно клянусь, что по моей воле или с моего попустительства, ничего из содержания нашего сегодняшнего разговора с Гарри Джеймс Дженнингс Эванса не выйдет за пределы этой комнаты. Если я нарушу данное мною слово, пусть дух Хогвартса накажет меня разумно и справедливо. Конечно, более, чем очевидно, что матерый политикан оставил себе лазейки. Он не обещал ничего, если это будет против его воли, а значит его могут напоить зельем или залезть в голову, или надавать по лицу, типа пытали, а он рассказал. К тому же он сформулировал, за пределы этой комнаты, а значит можно сюда пригласить кого-то и рассказать здесь. Я поглядел на старика и покачал головой понимающе, а что, я сам во власти привычек, многое делаю неосознанно. Тем временем дух Хогвартса принял клятву и на пальце Дамблдора на секунду вспыхнул небольшой обруч, свидетельствующий о принятии клятвы. Я тяжело вздохнул и начал свой рассказ о самой хитрой афере этого мира. Разговор был длинным и витиеватым, много вопросов, уточнений, рассуждений и философских концепций. Все же Дамблдор умный мужик и ему есть о чем поговорить и что рассказать. Поэтому я опущу все расшаркивания и передам суть. Боги бывают разные, как и люди. Например, я, вот он, один мы втроем были на самой низкой ступени развития, молодыми личинками, еще только формирующихся божеств. Пятизнак, судя по рассказам ангелов, уже был полноразмерным божеством, хоть и не сотворил этот мир, а пришел сюда покушать. Но Пятизнак был на самом дне иерархии, так как питался только здесь. А вот магия была в более высокой лиге, ее щупальца оплетали множество миров и стоило ей куда-то проникнуть, как она начинала медленно, но верно, подчинять мир себе, вытягивая из него соки. Подробностей я не знал. Забралась она в высшую лигу, потому что была хитрой или забравшись стала хитрой, не суть важно. Если боги работали по схеме, занес в святилище сотню благодати, получи на 2 единицы чуда, то магия решила забирать все и даже чуточку больше. Суть аферы простая, чтобы получить чудо, надо принести небольшую часть анимуса в жертву, искренне веря в волшебство. Но чуда не будет, то бишь прямого превращения благодати в элемент материального мира. Для этого нужны знания, понимание, запас воли в святилище, в общем, одни растраты. И тут магия сделала очень умный ход. Если во вселенной существуют источники, везде разлит эфир, то почему бы не пользоваться этим эфиром? Тут начинаются подводные камни, так как этот момент мне до конца не ясен. Где-то магия раздобыла заклинание и наняла целую демоническую контору, организовав колл-центр, или на нее работают маги из иных миров, или она сама была крутым магом и прошла восхождение. Еще есть загадочки и над чем подумать, но сути не меняет, вместо чуда, происходит простое преобразование эфира, на которое все молятся, как на чудо. Да, вы правильно поняли, волшебная палочка, телефон, по которому звонит волшебник, и просит совершить чудо, очень слезно и искренне просит. Алтари в Мэнорах, Хогвартс, запретный лес, подземелье Лондиниума, алтари магии, которые собирают энергию веры и передают в ее святилище. А вот где спрятала свое святилище магия я не знаю, но скорее всего за пределами нашего мира. Надо будет отыскать колодцы и поглядеть, куда они ведут. Зачем же тогда нам все эти формулы и взмахи палочкой, если мы можем позвонить и попросить о конкретном чуде? Ну, скорее всего, работники колл-центра те еще ленивые обмутки. Вот сидишь ты, обрабатываешь запросы, а тут тебе звонок. Превратите жопу той ведьмы в огромные арбузы, она меня конкретно так заебла, и тебе надо выяснять очень многие параметры, понимаете, к чему это ведет? Правильно, Гудвин из великого и ужасного просто станет мужиком за ширмой. А пока операторы не ведут диалог напрямую, остается мистерия, так необходимая для культа матери магии. Так что все эти чары, набор команд, которые посылаются наверх. Поэтому и нужна точность, пока не будет создана синхронизация между работником колл-центра и волшебником. Что же такое выброс и почему он не волшебный, а магический? По сути, это оплаченный звонок по красной линии, оплаченный большим количеством анимуса, принесенного в жертву, вряд ли какой-то волшебник сможет на 2 выброса подряд в течение полугода. И вот такие вызовы оператор разбирает лично, но чаще всего мысли волшебника во время выброса сосредоточены на чем-то одном и конкретном. С бесполочковым волшебством и невербальным еще проще, вы просто корешитесь с оператором и договариваетесь. Как с другом вы понимаете друг друга с полуслова, так и тут, и хочу заметить, что не все могут в бесполочковую или невербальную, а только кто-то очень великий и могущественный, то бишь, с хорошей синхронизацией с оператором. Кстати о синхронизации, когда волшебник берет в руки палочку, происходит резонанс, и чем он четче, тем больше палочка его. На самом деле в палочке есть эфирные цепи, которые вступают в контакт с эфирными цепями волшебника. Кстати, у волшебника не обязательно должны быть цепи. Если цепи проникают из палочки в волшебника, то происходит синхронизация. А вот если наоборот, то доминация. Через волшебную субстанцию в палочке мы передаем запрос в колл-центр и получаем на палочку ответ. Я же полностью взял власть над палочкой, и теперь она бесполезна для связи с магией. В момент сотворения чар, палочка использует свои цепи, получает сверху слепок контура и создает заклинание по нему. Все настройки контура ложатся на плечи оператора колл-центра, который выполняет запрос от волшебника. Преобразование происходит за счет разлитого эфира в пространстве, а для начертания контура – из запасов волшебника. Поэтому-то у волшебников так слабо развито эфирное тело, они не используют его в полную силу, а только перенапрягаясь оно развивается. Поэтому у Дамблдора оно так развито, он повидал слишком много дерьма. Вот так все и работает, нас стригут, нас ебут, мы отдаем эфир нашего мира неизвестно куда, ведь палочка впитывает эфир постоянно, а использует его для преобразования крайне редко. А мы радостно блеем, хлопаем в ладоши, просим еще, так еще пытаемся выслужиться перед магией. Такие вот дела. Завершил я свой рассказ Дамблдору, разведя руки в сторону. Гарри, Дамблдор тяжело вздохнул и поглядел на меня своими глазами, цвета неба. Мы знаем об этом. Что, блядь, Гарри, мы все знаем об этом, и я много раз пытался донести до тебя эту мысль. Мы служим матери магии, которая ниспослала наш дар и одарила нас множеством сил. Но вы понимаете, что вы творите. Всецело это наш сознательный выбор. Я завалился на стул и был ошеломлен. -32 очка морали это подтверждали. Я был просто в ахуе, но как, почему я пропустил все это мимо ушей? Может, ты не помнишь, Гарри, начал Дамблдор, похлопывая меня по руке, но когда тебе был годик, ты смог зажечь на моей палочке яркий огонек люмоса. Я тогда подумал, что ты очень одарен, избран самой магией. Но сколько бы мы ни пробовали, больше ни разу у тебя не получалось. Я пробовал тебе рассказать, как прекрасна магия и ее чудеса. Понятно. А я все сильнее запирался в себе и не хотел идти ей навстречу. Странно все это, почему я так поступал. Сейчас, смотря назад, я понимаю, что это было очень странно, неправильно, но тогда это казалось верным. И наваждение ушло, стоило нам с магией разойтись окончательно. «Ты уверен?» – спросил Дамблдор, заглядывая в глубину моих глаз. «Да, странно как-то было, но теперь я уверен, мне не показалось». Повисло молчание, мы выпили еще по пиале чая, пока я не решился вновь спросить. «Если вы все это понимаете и знаете, почему вы продолжаете служить?» Теперь настало время задуматься Дамблдору. Он сидел ровно, смотря перед собой, ритмично поглаживая свою бороду. Был заметен глубокий мыслительный процесс. Две пиалы чая спустя Дамблдор наконец-то нашелся. «Я думаю потому, что в отличие от породистых собак, мы не только видим, но и понимаем, что с нами случится, если мы не будем служить. Так вот зачем вы держите в своем обществе сквибов?» «Нет, Гарри», — Дамблдор покачал головой и стал немного грустным. «В этом виновата чернота человеческих сердец. И вы не собираетесь с этим что-то делать?» «Собираюсь, но пока что рано». «Ну да, классовое сознание у них еще не развилось», — констатировал я факт, откидываясь на стуле. «Я в достаточной мере уже с этим столкнулся, но ничего, вы у меня еще попляшите». Мы снова сидели в тишине и каждый думал о своем. Я о том, что пора заканчивать мою аферу со скрибами и оформлять ее, а о чем думал Дамблдор я не знал. Профессор вновь нарушил тишину первым, отвлекая меня от моих мыслей. «Надеюсь, Гарри, ты не испытываешь ненависть к матери магии?» «Ненависть к магии? Аз-за-за-за!» Я рассмеялся и заулыбался, мягко и добро. «Аз-за-за, что вы, профессор?» «Конечно нет. Я восхищаюсь, я вдохновляюсь ею. Такую хитрую, ленивую и изворотливую суку еще надо поискать, и я обязательно ее обыграю». «Обыграешь?» «Да, понимаете, профессор, выйти против шахматиста и навалять ему по морде будет слишком скучно и как-то неправильно, а вот обыграть по его же правилам, на его поле, но используя хитрые схемы и различные трюки, вот достойное достижение». Я сложил правую ладонь в кулак и поглядел на Дамблдора своей истинной улыбкой, предвкушая достойный план на века. Сам того не замечая, я вошел в сумрачную зону. Как оказалось, цена в очках воли это не за входной билет. У меня просто должно быть столько воли, чтобы создать это пространство. Мой разум уже понесся высчитывать план, создавать хитрые схемы, ответные удары и просчитывать партию с магией, которая началась, когда я овладел палочкой. Уж она-то все поняла и ей доложили. Мда, как-то поздно заметил, надо будет потренироваться, зато теперь не буду зависать, когда думаю, но буду сильнее уставать. Эх, а только почувствовал себя Мэри Сьюшкой с прикольной способностью, а все оказалось не так радужно и космично. Дамблдор смотрел на меня собрано и очень напряженно, ожидая от меня какой-то каверзы. «Гарри, да, профессор, скажи, что только что произошло с твоими глазами? Ты почувствовал какие-то изменения в себе? А зачем вы спрашиваете?» Уже насторожился я и весь напрягся. «Понимаешь, Гарри, и тут Дамблдор рассказал мне о враге. Чем больше мне рассказывал Дамблдор, тем отчетливее я чувствовал себя героем какого-то фэнтези. А, ну да, в общем, враг был безымянным, личным Морготом Дамблдора, его Мориарти и Джокером. По описанию этот враг был чем-то общим между тремя этими персонажами. Могущественный, как Моргот, уменный хитер, как Мориарти и поведение с наклонностями Джокера. Самое смешное, враг успевал в рот гадить, как Дамблдору, так и Гриндевальду. Я бы не удивился, если бы он переодевался в Геринга и крутил фиги Сталину. И как полагается книжному злодею, он просто исчез, когда Томми воспользовался впервые своим крестражем и переродился в Волдеморта. Просто взял и исчез, А во время восстания Вальдемарта никаких следов или намеков на врага обнаружено не было. Ну, кем бы ни был этот враг, он был тем еще скучающим тролола, готовый дернуть тигра за хвост, находясь с ним в одной клетке, ради острых ощущений. И это же мне не нравилось, если я начну возвеличиваться, а это говно будет еще живо. Оно запросто может начать вставлять палки мне в колеса. Так, ради чисто поржать и меня позлить, судя по портрету, враг именно этим и развлекался. И он мне кого-то очень сильно напоминал. Сейчас закончу с Дамблдором и зайду к Вовочке перетереть. Что же напугало до усрачки авторитета и моего кумира профессора Дамблдора? Мои глаза, они были очень похожи на глаза врага. Не один в один, но очень схожи. И мое поведение было похоже в такие моменты, маниакально восторженное. Видать, враг старательно отыгрывал Джокера. Хотелось бы его увидеть, но лучше пусть карма бережет меня от встречи с ним. Карма минус 8742. Дорого я ушел в минус 4000, но справедливо. Лучше так, чем он уже сегодня мною заинтересуется, а то дел я наворотил. Хм, как бы объяснить Дамблдору за сумрачную зону? Да, как рассказать, что однажды ты проснулся в Матрице и начал видеть саму Матрицу, все эти вертикальные, бегущие строки, а главное понимать, что за ними скрывается. Ну да, недаром меня Тринити не назвала. Ох, надо теперь с именами и названиями быть осторожным, очень осторожным. Сумрачная зона не давала какого-то всезнания, не давала дополнительных знаний, она просто позволяла трезво и четко, без влияния духовной и телесной составляющей взглянуть на мир, на свои знания, свою память, ускоряя восприятие и превращая твой разум. Я обернулся на Дамблдора и взглянул на него своими сумрачными глазами. «Профессор, а вы читали Дюну Фрэнка Герберта? Ты употреблял какие-то незнакомые тебе вещества, мальчик мой?» Полушутя спросил Дамблдор. «Нет, но состояние схоже с тем, что должно быть у ментата». Мы поглядели друг на друга очень внимательно, и Дамблдор прислонил к виску палец и о чем-то капитально задумался. «Теперь надо перечитать Дюну, я читал ее в прошлой жизни, но сами понимаете, мои воспоминания до освоения мнемотехники в полном бардаке и лежат где-то очень далеко на дне моего бункера, надеюсь, с ними ничего не случилось. Но да, лучшего описания состояния сумрачной зоны, чем состояние ментата, у меня не было. Хорошо, что я вспомнил, а то бы пришлось фильм «Матрица» спойлерить старику. Хорошо, я понял, Гарри». Дамблдор похлопал меня по руке и улыбнулся лукаво. «Я напрягу некоторых людей, пускай поищут ближайших родственников Поттеров, которые обладают схожими дарами. Думаете, Поттеры усилили этот дар в своей программе Евгеники, и он активизировался во мне, перейдя на новый уровень? Надеюсь, ты же не считаешь, что магия не властна над тобой и не наделила дарами крови Поттеров?» Я снял с себя очки и протер их платочком. «Конечно же нет, даже про проклятие нашего рода не забыла. Это очевидный факт. Гарри», Дамблдор взял мои руки в свои и посмотрел очень внимательно мне в глаза. «Я должен тебя предупредить. Я не буду брать с тебя слово или просить клятву, но ты должен знать, что...» С неким скепсисом я ответил на взгляд профессора. «Ты не избранный и ни разу не особый, как бы мы ни убеждали в этом общественность. Такое явление, как ты, отдел тайн классифицирует, как обскур».